Глава 33. Утренний визит. Необходимо помнить, что помимо всех несчастий, Мэри пришлось пережить и то, что со времени отъезда Фрэнка прошел почти год, а она не получила никаких известий ни от него самого, ни о нем. Точнее, до нее дошли слухи, что в Лондоне мистер Грэшем-младший без памяти влюбился в какую-то леди. Горькая новость явилась настолько окольными путями, просочилась из такого ненадежного источника и до такой степени напомнила об интригах леди Арабеллы, что Мэри тотчас отнесла ее в разряд злых сплетен и постаралась непременно забыть. Конечно, такое вполне могло случиться, но Мэри не хотела принимать все на веру. Да и что из того, если молодой сквайр просто развлекался, тем более что склонность к флирту была его основным грехом. А сплетни, как известно, можно раздуть до любых размеров. И все же Мэри очень тяжело переносила одиночество, без слова поддержки или любви, без возможности поговорить о том, что переполняло сердце, почему-то почти испытывая уверенность, что страсть должна закончиться несчастьем. Почему она не прислушалась к внутреннему голосу, когда настал момент принять решение? Зачем позволила возлюбленному понять, что он владеет ее сердцем? Разве она не знала, что все вокруг против их брака? Разве не совершила ошибку, когда всего лишь подумала дать согласие? Смешно было надеяться, что такой юноша, как Фрэнк, сохранит верность первой любви. А если даже сохранит и проявит готовность завтра же отправиться к алтарю, можно ли позволить ему навредить и себе, и всей семье неугодным им браком? Увы, известие о романе в Лондоне не было просто сплетней. Как и планировалось, Фрэнк получил университетский диплом и отправился на зиму за границу по модному маршруту. Побывал на Ниле, поднялся на гору Синай, затем пересек пустыню и достиг Иерусалима, а домой вернулся через Дамаск, Бейрут и Константинополь. С длинной бородой, в красной феске и чубуке. Точно так же, как наши отцы отправлялись в Италию и Швейцарию, а деды проводили сезон в Париже. На пару месяцев задержался в Лондоне, пользуясь возможностями, которые предоставляло родство с графом де Курси. Да, действительно, первые красавицы сезона и другие блистательные особы стали добровольными заложницами шелковистой пышной бороды. Сам же Фрэнк, возможно, держался слишком демонстративно. Ему нравилось внимание, более чем следовало в его положении обрученного. Слишком свободное поведение породило слухи, которые и были переданы в Грэшемсбери. Как раз тогда, в Лондоне, Фрэнк и встретил мисс Данстейбл. Если бы Мэри узнала, какое эта особа приняла в ее судьбе участие, то, несомненно, прониклась бы к ней глубокой благодарностью. Марта Данстейбл не позволила Фрэнку поддаться искушениям и утратить силу его любви. Когда джентльмен не мог справиться с возникавшими трудностями, она дразнила его напоминанием о соломинках и заявляла, что тот, кто пугается каждой тени на своем пути, недостоин обладания желанным трофеем. А когда сетовал на отсутствие денег, приказывала пойти и заработать, но неизменно предлагала финансовую помощь. Фрэнк слушал ее советы, но говорил себе, что не должен полагаться на Марту ни вместе с деньгами, ни тем более только на ее деньги. Через пару дней после визита мисс Ориэл к Мэри Беатрис Грэшем прислала подруге записку. «Дорожайшая, дорожайшая Мэри, буду счастлива с тобой встретиться. Приду завтра в полдень». Спросила позволение у мамы, она ответила, что не возражает, но лишь однажды. «Ты ведь знаешь, что не по своей вине я оставила тебя, правда?» Фрэнк возвращается домой 12 числа. «Мистер Ориэл хочет, чтобы свадьба состоялась 1 сентября, и мне кажется, что этот день наступит слишком скоро. Не так ли?» И все же мама и папа полностью поддерживают Калеба. «Не буду писать подробно, так как нас ожидает восхитительная беседа обо всем на свете. Ах, Мэри, без тебя мне очень плохо». Твоя преданная Триши, понедельник. Хотя Мэри с восторгом приняла возможность снова обнять подругу, кое-что в письме глубоко ее расстроило. Трудно смириться с мыслью, что Беатрис получила позволение навестить ее лишь однажды. Очень не хотелось общаться исключительно с милостивого позволения ее светлости. И все же она не отвергла предложенную встречу, а первый взгляд в лицо Беатрис и первое объятие мгновенно развеяли обиду и гнев. Подруги в полной мере насладились обещанной восхитительной беседой. Мэри позволила ей говорить о чем угодно, так что в течение 2 часов все восторги, обязанности, радости и заботы будущей молодой жены пастора обсуждались с почти равным пылом обеих сторон. Обязанности и заботы не в полной мере соответствовали тем, которые обычно выпадают на долю хозяек английских церковных приходов. Беатрис вовсе не была обречена обустраивать быт супруга, давать образование детям, одеваться как леди и заниматься благотворительностью. На все про все, обладая доходом в 200 фунтов годовых. Ее обязанности и ответственность обеспечивали суммой в 7-8 раз превышающей потребности мирского существования. К тому же Беатрис в полной мере обладала преимуществами и привилегиями светского общения, поскольку жила рядом с поместьем Грэшемсбери и неподалеку от замка Курси. Так что все вокруг представало в радужном свете, и она восторженно щебетала с подругой. Однако расстаться, не обменявшись хотя бы несколькими словами об участи Мэри, девушки не могли. Наверное, лучше было бы для каждой из подруг промолчать, но не получилось. «Знаешь, Мэри, как только выйду замуж и стану хозяйкой в доме мужа, смогу видеть вас с доктором Торном так часто, как пожелаю». Мэри ничего не ответила, лишь попыталась улыбнуться. Правда, улыбка получилась невеселой. «Ты даже не представляешь, какое счастье принесут мне эти встречи», с восторгом продолжила Беатрис. «Мама уже не сможет мной командовать. Если Калебу понравится с вами встречаться, а уж ему понравится, можешь не сомневаться, то никаких препятствий не возникнет». «Как ты добра, Триши», — ответила Мэри, но тон, каким это было сказано, заметно отличался от того, который прозвучал бы 1,5 года назад. «В чем дело, Мэри? Разве ты не будешь рада нас навещать?» «Не знаю, дорогая. Все зависит от обстоятельств. Хотя видеть тебя, твое ласковое доброе лицо, для меня всегда большая радость. Но разве тебе не будет приятно видеть моего мужа?» «Да, конечно, если он тебя любит». «Конечно, любит». «В таком случае, несомненно, было бы очень приятно, Триши». «Ну а что, если опять возникнут обстоятельства, разжигающие вражду? Что, если твои родственники и мои, точнее, мой родственник, потому что у меня он один, продолжат ссориться?» «Обстоятельства? Что еще за обстоятельства? Ты собираешься замуж за того, кого любишь, ведь так?» «Верно». «Разве это не счастье?» «Да, счастье, конечно, счастье. Но, Мэри, ни я, ни он не торопимся», — возразила Беатрис, подумав о бесчисленном количестве мелких дел и забот. «А теперь представь, что я тоже захочу выйти замуж за того, кого люблю». Эти слова Мэри произнесла медленно, серьезно, глядя подруге в лицо. Беатрис настолько удивилась, что даже не сразу поняла, о чем речь. «Очень надеюсь, что когда-нибудь это произойдет». «Нет, Триша, нет, ты не на то надеешься. Я люблю твоего брата. Люблю так же искренне и горячо, как ты любишь Калеба Ориэла». «Правда?» Глядя во все глаза, совершенно потрясённая, переспросила Беатрис и глубоко вздохнула, впервые в полной мере осознав новый повод для расстройства. «Разве это странное чувство?» — уточнила Мэри. «Ты любишь мистера Ориэла, хотя знакома с ним чуть больше 2 лет. Так почему же мне не любить твоего брата, которого знаю всю жизнь?» «Но, Мэри, мне всегда казалось, что ты не должна его любить. Так мы и договорились. Кажется, ты всегда сама это утверждала, а я постоянно убеждала маму, что твое решение неизменно». «Беатрис, впредь никогда и ничего не сообщай леди Арабелле от моего имени. Не хочу, чтобы ей передавали что-то, будь то обо мне или от меня. Говори мне все, что пожелаешь, я не рассержусь. Конечно, знаю, что скажешь, и все же люблю тебя. Да, я люблю тебя, Триши. Преданно люблю. Умоляю, не бросай меня». В словах Мэри прозвучала совершенно невероятная смесь нежности и едва ли не ярости, и это испугало бедную Беатрис. «Бросить тебя, Мэри? «Нет, никогда. Но твои слова делают меня несчастной». «Лучше, чтобы ты знала все и впредь никому не позволяла тобой манипулировать. Все равно не сможешь мне помочь. Да, я люблю твоего брата. Люблю глубоко, нежно, преданно и всем сердцем желаю выйти за него замуж». «Но, Мэри, это невозможно». «Почему?» — воскликнула Мэри. «Почему не могу? Если священник благословит нас, разве мы не станем мужем и женой? Точно так же, как вы с Калебом». «Но ведь тебе известно, что Фрэнк обязан жениться только на той, у кого есть деньги. Много денег». «Деньги, деньги. Значит, бедный Фрэнк вынужден продать себя ради блага семьи? Ах, Триша, не говори о деньгах. Это ужасно. Да, согласна, я не могу за него выйти, но любить мне никто не запретит. У него есть имя, место на земле, состояние, семья, благородная кровь, положение в свете. У него есть все, что ценится в обществе, а у меня нет ничего. Конечно, выйти за него я не могу, но, вопреки обстоятельствам, люблю». «Вы обручились?» «Он со мной нет, а я с ним обручена». «Ах, Мэри, ну как это возможно?» «Возможно. Я связана обещанием, а он нет». «Не совсем тебя понимаю. К чему помолвка, если ты все равно не можешь за него выйти?» «Просто я его люблю. Разве могу я заставить себя не любить? Заставила бы, если бы смогла. Но теперь ты поймешь, почему я сомневаюсь, что буду приходить в твой дом. У нас с тобой разные пути». Некоторое время Беатрис молчала, не в силах сказать ни слова. Она любила подругу и на протяжении всего долгого периода разлуки с нежностью о ней думала. Но ее чувства и мысли основывались на их единодушном мнении, что Фрэнк поступил дурно. Даже с самой Мэри они неизменно говорили о брате как о серьезной неприятности, а жалость к подруге основывалась на уверенности, что она здесь ни при чем. И вот теперь все это оказалось ложным. Мэри признала вину, согласилась с безжалостными нападками леди Арабеллы и прямо заявила, что готова совершить то самое преступление, от подозрения в котором Беатрис так стойко ее защищала. Если бы она могла представить, что Мэри любит Фрэнка, то, конечно, рано или поздно в какой-то мере прониклась бы к ней сочувствием. Сомневаться в сострадании доброй души не приходилось. Но сейчас, в момент признания, неожиданность откровения ожесточила сердце, и она забыла, что с подругой следует обращаться осторожно. Глубоко разочарованная, Беатрис молчала и выглядела так, словно признала правоту Мэри, что у них действительно разные пути. Мэри, казалось, видела все, что происходило в душе Беатрис. Но нет, не все. Да, враждебность, непонимание, осуждение, несчастье были как на ладони. Но вот более глубокого потока любви, достаточно мощного, чтобы поглотить все дурное, если позволит время, не замечала. «Рада, что открылась тебе», — стараясь сдерживать чувства, проговорила Мэри. «Ложь и лицемерие отвратительны». «Это было всего лишь заблуждение», — возразила Беатрис. «Что же, зато теперь мы понимаем друг друга, и ты знаешь, что в моей груди тоже бьется сердце, которое, как и у представителей высшего общества, порой выходит из-под контроля. Леди Арабелла полагает, что я плету интриги, чтобы стать хозяйкой в Грэшемсбери. Но ты, во всяком случае, не обвинишь меня в злом намерении. Если бы вдруг завтра выяснилось, что Фрэнк не имеет права на наследство, то я получила бы шанс на счастье». «Но, Мэри, ты говоришь, что любишь его?» «Да, именно так». «А если вдруг он тебя разлюбит, что-то изменится?» «Это же не лихорадка, от которой можно вылечиться. Придется либо попытаться разлюбить самой, либо страдать всю жизнь, либо умереть». «Боюсь», — продолжила Беатрис, — «ты не знаешь истинного характера Фрэнка. Он не из тех, кто готов остепениться в ранней молодости. Кажется, даже сейчас, в Лондоне, у него роман с какой-то леди, жениться на которой мой брат не может». Беатрис сообщила сплетню так, между делом, без всякой цели. Просто услышала от кого-то, поверила и необдуманно сочла за благо передать Мэри. «Что ж», — ответила та, — «сказать нечего». «Но разве ты не разочарована, не расстроилась?» «Вполне возможно». «Ах, Мэри, ну почему ты так холодна? Ты же знаешь, как я была бы рада стать твоей заловкой, если бы только это было возможно». «Да, Триша, понимаю, но это невозможно, правда? Разве может блистательный Фрэнсис Ньюболт Грэшем опозорить свой род, женившись на такой дворняжке, как я? Конечно, я это знаю. Конечно, готова к несчастью и одиночеству. Он может развлекаться сколько душе угодно, будь то со мной или с другими. Это его привилегия. Я прекрасно знаю, что он еще не готов остепениться. Понимаю, в каком я положении, и все-таки его люблю. Но, Мэри, он просил тебя стать его женой? Если так, позволь тебя спросить, он когда-нибудь говорил, что сделал это?» В этот момент Беатрис не была расположена повторять все, что сказал Фрэнк. Год назад, перед отъездом, брат несколько раз настойчиво заявил, что непременно женится на Мэри Торн, если та согласится. Но сейчас Беатрис видела в этих словах лишь мальчишеское бахвальство. Жаль только, что Мэри воспринимала ситуацию иначе. «Что же, сохраним свои секреты», — предложила Мэри. «Только помни одно. Если даже завтра Фрэнк женится на другой, у меня не возникнет оснований его обвинять. В моем понимании он свободен и может выбрать любую леди. Можешь так ему и передать. Но помни, Триши, все остальное было сказано только тебе». «Да, конечно, но мне очень-очень грустно», — с досадой воскликнула Беатрис. «Пришла к тебе такой счастливой, а ухожу едва ли не в слезах». Так закончился тот необычный разговор, которого мисс Грэшем ждала с большим нетерпением. «Не переживай за меня, дорогая, я справлюсь. Порой мне кажется, что я родилась для испытаний. Несчастья сами меня находят. Поцелуй меня, Триша, и больше не расстраивайся. Мистеру Ориэлу ты нужна довольной, веселой и счастливой». Подруги расстались. Выходя из дома, Беатрис увидела доктора Торна в лаборатории справа по коридору. Тот был погружен в какое-то механическое действо аптекарского ремесла. Возможно, готовил микстуру от кашля для ребенка. Если бы можно было пройти мимо незамеченной, то она бы это сделала, поскольку сердце оставалось переполненным болью, а глаза распухли и покраснели от слез. Но Беатрис так давно не была в этом доме, что побоялась показаться невежливой или заносчивой, и проговорила, постаравшись изменить выражение лица и даже попытавшись улыбнуться. «Добрый день». «Ах, моя фея», — ответил доктор, оставляя таинственное занятие и выходя из лаборатории. «Ну что, теперь и вы намерены стать почтенной дамой?» «Ничуть, доктор. По крайней мере, в ближайшие 10 лет. Но откуда вам известно? Наверное, Мэри рассказала, предательница». «Признаюсь, действительно услышал новость от Мэри. Но разве я не имею права это знать, учитывая, сколько засахаренных слив переносил вам в кармане? От всего сердца желаю счастья. От всего сердца. Ориэл очень достойный молодой человек». «Вы действительно так считаете, доктор?» «Да, именно так. Слышал только об одном его недостатке». «И что же это такое, доктор Торн?» — встрепенулась Беатрис. «Наш пастор долгое время полагал, что священник не должен жениться, но вы исправили недоразумение, и теперь ваш избранник поистине безупречен». «Спасибо, доктор. Признаюсь, что из всех слов, которые я слышала, ваши самые приятные». «Поздравляю, Беатрис, и надеюсь, что обретете счастье с избранником». Доктор Торн крепко пожал девушке обе руки и призвал Господнее благословение. «Ах, доктор, до чего же хочется, чтобы все мы опять стали друзьями?» «Я тоже мечтаю об этом, дорогая. Но исполнится мечта или нет, моя любовь к вам останется прежней». На этом разговор закончился, и Беатрис отправилась домой. В тот вечер доктор Торн с племянницей не говорили ни о чем, кроме грядущего счастья подруги. Во всяком случае, ни о чем, что имело бы отношение к утренней беседе. Но уже на следующий день обстоятельства заставили вспомнить о Фрэнке Грэшеме. В обычный час завтрака доктор вошел в комнату с расстроенным видом. В руке он держал распечатанное письмо, и Мэри сразу догадалась, что ее ждет очередная неприятность. «Этот бедняга опять попал в беду. Вот письмо от Грейсона». Лондонский аптекарь Грейсон был назначен медицинским консультантом сэра Луис Катчерда, Но основная его задача заключалась в наблюдении за баронетом и немедленном сообщении доктору Торну обо всех отклонениях от нормы. «Наш подопечный пил 3 дня подряд, а теперь пребывает в ужасающем состоянии. Белая горячка». «Но ведь ты не поедешь в город, правда, дядя?» «Не знаю, что делать. Надо ехать. Он поговаривает о возвращении сюда, в Грэшемсбери. Грейсон сообщает, что, как только сможет встать с постели, сразу отправится в путь». «Что же, приедет прямо сюда, к нам, в наш дом?» «А куда еще? Больше некуда». «О, дядюшка, прошу, не позволяй ему здесь появляться». «Ничего не поделаешь, дорогая. Не могу же я захлопнуть дверь перед носом баронета». Они сели завтракать, и Мэри молча подала чай. «Перед обедом заеду в Боксл-Хилл», — сообщил доктор. «Хочешь что-нибудь передать леди Скатчерт?» «Передать? Ничего особенного, кроме разве что заверений в своей любви», — вяло отозвалась Мэри, но через мгновение внезапно энергично заговорила. «Но нельзя ли мне опять отправиться в Боксл-Хилл? Было бы так хорошо!» «Что? Хочешь сбежать от сэра Луи?» «Нет, дорогая, бегство он не потерпит и не простит. Скорее всего, тоже уедет в Боксл-Хилл, и там доставит тебе куда больше неприятностей, чем здесь». «Но, дядя, 12-го числа вернется мистер Грэшем», — покраснев, сообщила Мэри. «Фрэнк вернется так скоро?» «Да, Беатрис сказала». «А от него ты тоже намерена сбежать, Мэри?» «Не знаю. Не знаю, что делать». «Нет, больше никаких побегов. Сожалею, что и прежде позволил тебе это. Вина, конечно, моя целиком и полностью. Невероятно глупо». «Дядя, здесь я несчастна». Мэри поставила чашку и закрыла лицо ладонями. «Надеешься, что в Боксл-Хилле будет лучше? Счастье не зависит от места». «Да, знаю, но уверена, что буду там чувствовать себя спокойнее, чем здесь». «Мне тоже иногда кажется, что было бы лучше собрать пожитки и уехать из Грэшемсбери навсегда. И чем дальше, тем лучше. Обосноваться в каком-нибудь неведомом месте. Как бы ты к этому отнеслась, дорогая?» «Уехать из Грэшемсбери?» Несмотря на обстоятельства, мысль об отъезде глубоко расстроила Мэри. Вопреки всем неприятностям, Грэшемсбери по-прежнему оставалась милым сердцу уголком. Готова ли она, как сказал дядя, собрать пожитки и уехать прочь, ясно понимая, что оставляет за спиной непреодолимую пропасть между собой и теми, кого покидает, что больше никогда не вернется? Именно в этом заключалась суть предложения. Не в силах ответить, она так и сидела, не открывая лица. «Нет, пока мы останемся здесь», — первым заговорил доктор Торн. «Возможно, когда-нибудь примем такое решение, но только не сейчас. Давай еще некоторое время поживем среди... Нет, не хочу сказать врагов, потому что не могу назвать врагами тех, кто носит фамилию Грэшем». На несколько мгновений он умолк и сосредоточился на завтраке. Потом уточнил. «Итак, Фрэнк приезжает 12-го». «Да, дядя». «Что же, дорогая, мне не о чем тебя спросить и нечего посоветовать. Знаю, что ты благоразумна и беспокоюсь только о твоем счастье». «Счастье, дядя, невозможно». «Надеюсь, ты ошибаешься. Счастье возможно и всегда должно оставаться возможным. Но, как уже сказал, уверен, что ты поведешь себя правильно, а потому не стану задавать вопросов. Останемся здесь, и, что бы ни произошло, будем прямо смотреть людям в глаза». Мэри опять немного помолчала, собираясь с духом, чтобы заговорить о главном. Она бы многое отдала за то, чтобы дядя задал наводящие вопросы, но он молчал, а открыто заговорить о Фрэнке не хватало смелости. «Он приедет сюда?» — наконец удалось ей выдавить. «Кто, сэр Луи?» «Да, думаю, что, скорее всего, сюда». «Нет, Фрэнк», — уточнила Мэри еще тише. «Ах, дорогая, не могу сказать. Но будет ли хорошо, если он нас навестит?» «Не знаю», — пожала плечами Мэри. «Полагаю, что нет. Да и не думаю, что он приедет». Она уже встала из-за стола и села на диван, и сейчас же доктор Торн подошел к ней, устроился рядом и, сжав ее ладони, негромко заговорил. «Мэри, сейчас тебе потребуется вся сила воли для того, чтобы выдержать. Уверен, ты справишься. Тебе хватит сил. Ну, а если нет, то, наверное, нам лучше уехать». «Не волнуйся за меня, дядя. Найду силы», — пообещала Мэри, встала и направилась к двери. «Пусть леди Арабелла не думает, что победила, что я испугалась и спасаюсь бегством. А что касается Фрэнка, если полюбил другую, то не услышит от меня ни слова упрека. Да, дядя, я буду сильной». Мэри подбежала, крепко обняла и расцеловала доктора, а потом, едва сдерживая слезы, скрылась в своей комнате и дала волю чувствам.